Кровавое пятно. Историей о красном шнуре я намеревался закончить ряд рассказов о подвигах моего друга Шерлока Холмса. Таково было мое намерение. Объяснялось оно не недостатком материала, о недостатке не может быть и речи. У меня есть целая груда ненапечатанных еще дел, которые расследовал мой друг. Равным образом и читатели продолжают по-прежнему интересоваться подвигами знаменитого криминалиста. Если я собирался прекратить эпопею о Холмсе, то меня побуждала к этому совершенно другая причина. Дело в том, что сам Холмс не желает, чтобы я теперь знакомил публику с его деятельностью. Пока он занимался расследованием преступлений, ему было приятно видеть мои рассказы в печати. Теперь же он покинул Лондон и свое любимое дело и живет на собственной ферме в Сассексе. Он страшно увлекся пчеловодством, весь ушел в него, и слава стала ему ненавистна. Он не раз предъявлял ко мне настоятельные требования, чтобы я прекратил публикации рассказов о его подвигах, и мне на силу удалось добиться у него разрешения напечатать предлагаемый теперь вниманию читателей рассказ. Холмс долго со мной не соглашался, но я напомнил ему его собственные слова, некогда сказанные им. Он сказал, что позволит мне опубликовать эту историю только тогда, когда действующие лица сойдут со сцены. Это время теперь настало. Кроме того, нужно закончить этой историей серию рассказов, потому что это выдающаяся история, имеющая международный характер. Хотя со времени описанного мною события и прошло уже много дней, но я все-таки должен быть тактичным. О многих подробностях я умалчиваю по весьма понятным для читателя причинам. Случилось это, не скажу в каком году, но осенью во вторник. В нашей скромной квартире на Бейкер-стрит появились двое лиц, пользующихся европейской известностью. Один из этих господ имел суровую внешность. Нос у него был крючковатый, глаза орлиные, выражение глаз повелительное. Это был никто иной, как знаменитый лорд Беллингер, бывший дважды министром-президентом. Его спутник, брюнет с бритым лицом, изящный, красивый и еще довольно молодой, был тоже не последним человеком в Англии. Это был Трелони Гоп, министр иностранных дел. Гопа считали восходящей звездой британской политики. Наши гости сели рядом на маленьком диванчике. По их измученным и беспокойным лицам было видно, что они пришли к нам по важному делу. Министр-президент тонкими нервными руками сжимал ручку из слоновой кости у зонтика. Его худое аскетическое лицо угрюмо глядело то на Холмса, то на меня. Министр иностранных дел одной рукой дергал себя за ус, а другой конвульсивно перебирал брелки на часовой цепочке. Первым заговорил он. «Сегодня 8 часов. Я обнаружил пропажу, мистер Шерлок Холмс, и сейчас же уведомил об этом министра-президента. И по его совету мы отправились к вам». «А в полицию вы дали знать об этом?» «О, нет, сэр!» — быстро и решительно воскликнул министр-президент. «Полиции мы ничего не сообщали и, конечно, ничего не сообщим. Уведомить полицию — значит придать дело гласности, а этого-то мы хотим избежать». «Но почему же, сэр?» «Потому что пропавший документ имеет громадное значение. Опубликование этого документа может легко привести, я так предполагаю, по крайней мере, к серьезнейшим осложнениям международного характера. Я не преувеличу, если скажу, что от опубликования этого документа зависит дело европейского мира. Розыски должны вестись в величайшей тайне. И если тайна не может быть соблюдена, то лучше совсем не производить розысков. Люди, похитившие это письмо, и похитили-то его за тем, чтобы объявить во всеуслышание его содержание». «Понимаю. А теперь, мистер Треланигоп, вы меня чрезвычайно обяжете, если по возможности подробнее расскажете, при каких обстоятельствах исчез этот важный документ». «Сделать это очень нетрудно, мистер Холмс. Письмо. Да, это было письмо от одного иностранного государя. Было получено несколько дней тому назад. Это письмо было настолько важно, что я не оставлял его на ночь в несгораемом шкафу в здании министерства, а увозил его к себе домой в Уайтхолл-Террас. Ночью я хранил письмо в запертой шкатулке в своей спальне. Прошлой ночью письмо было еще там. В этом я уверен. Одеваясь к обеду, я нарочно отпер шкатулку и видел, что документ лежит там. Но утром письмо исчезло. Шкатулка стояла всю ночь на туалетном столе возле зеркала. Сплю я чутко. Жена моя также спит чутко. Оба мы готовы принести присягу в том, что никто то к нам в спальню не входил. И однако, сэр, письмо пропало». «В котором часу вы обедали?» «В половине восьмого». «А когда вы легли спать?» «Жена моя уезжала в театр, я дожидался ее. Спать мы легли в половине одиннадцатого». «Таким образом, в течение четырех часов шкатулку никто не охранял?» «Да, но только в спальню никому не позволяется входить, кроме горничной и моего камердинера. Оба они надежные люди, служат у нас давно, и мы им доверяем. К тому же, откуда они могли знать, что в шкатулке хранится важный документ?» «Но кто же знал о существовании этого письма?» «Решительно никто». «Но ваша жена-то, конечно, знала?» «О, нет, сэр. Я сказал жене про письмо только сегодня утром, после того, как оно исчезло». Холмс одобрительно кивнул головой. «Я давно знал, сэр, — сказал он, — что вы серьезно относитесь к вашим обязанностям». «Вы, сэр, совершенно правы. Важные государственные тайны нельзя сообщать даже самым близким своим родственникам». Министр иностранных дел поклонился и сказал: «Я считаю, что заслужил эту похвалу. Жене я не говорил ни полслова». «Ну, а догадываться о существовании письма она могла?» «Ни под каким видом. Да и никто не мог догадаться, мистер Холмс. Но кто же в Англии знал о существовании этого письма? Вчера о письме было сообщено всем членам кабинета. Но ведь вы знаете, какой тайной окружены заседания кабинета министров. А вчера министр-президент специально предупредил министров, что они должны сохранить эту тайну.